Глава 23. Большие трагедии маленьких людей. Девушка не видела меня до последнего, и когда я появилась прямо перед ней из ниоткуда, вздрогнула, замерла испуганным мышонком и уставилась огромными глазами, как на призрака. Это она зря. Наш призрак уже не призрак. «Добрый вечер», — обратилась я к ней. «Добрый, госпожа», — судорожно вздохнув, отмерла она. Наверное, в ее понимании привидения не разговаривают. «Я бы хотела поговорить и кое-что вам предложить». У нее был такой вид, что я решила сразу переходить к главному, не пугать эту и без того запуганную девчонку. «Я...» — проблеяла она. Потом втянула носом в воздух, задержала дыхание, выдохнула, и на ее лице расцвела профессиональная призывная улыбка. «Что желает госпожа? Я готова удовлетворить все ваши капризы. Госпожа желает чего-то особенного, необычного». «Пожалуй», — хмыкнула я. В глазах моей собеседницы всплеснулся ужас, но она продолжала улыбаться. Только вот губы дрожали. «Нет-нет, не в этом смысле. Выдохни, ребенок. Твои услуги продажной женщины меня не интересуют». Улыбка медленно сползла с ее лица, но в глазах начала нарастать паника. «Да блин! Что с ней не так? Я же ничего плохого не сказала и не предложила. Я хотела потянуть информацию из эфира, но не успела». Девушка сама домыслила и сделала выводы. Зябко поежилась, как-то обреченно посмотрела мне за спину на открытую дверь и, понизив голос, спросила. «Я нужна для вашего кого-то? Госпожа, я хорошо выполняю работу. Вы не пожалеете, всего один золотой, и можете делать все, что пожелаете. У меня высокий болевой порог». Она снова попыталась улыбнуться. «Каюсь. Я не сдержалась и выругалась нецензурно и от души. Но вот не доводилось мне еще в моей жизни оказываться в подобных ситуациях и беседовать на подобные темы». Выдохнув, я спросила сжавшуюся девчонку. «Помощи временный приют нужны?» «Не за бесплатно, но не за это», — кивнула на ее почти выпрыгивающую из выреза платья грудь. «Я могу полы мыть, или на кухне работать, или стирать, и уборку. Все что угодно, госпожа». Вдруг рухнула она передо мной на колени и разрыдалась в голос. «Приехали». На нее брезгливо оглядывались прохожие, стараясь обойти по дуге, а я стояла рядом, давая ей пару минут на то, чтобы выплеснуть эмоции. Я сама девушка, и знаю, что когда накрыло, нужно чуть-чуть времени, чтобы самый пик схлынул. Пока не прорыдается, разговаривать бесполезно. Поэтому я застыла, сжав зубы, ненавидя всю эту кошмарную ситуацию, и ждала. Когда буря чуть стихла, я прикоснулась к ее плечу. Она дернулась, шарахнулась, почти упав, и мне пришлось отдернуть от нее руку. «Вставай, поговорим. Как тебя зовут, сколько лет? Есть хочешь?» «Мира, 16. Очень хочу и воды. Можно глоточек?» «Можно и не глоточек. Пойдем, я не кусаюсь. Обещаю, что не причиню тебе вреда. Но кое-что предложу». Надо же, 16. Я ошиблась. Из-за вульгарного наряда и макияжа думала, что она постарше. Мира поднялась, вошла следом за мной в холл отеля и замерла, приоткрыв рот. Оглянулась на улицу, даже сделала маленький шажочек назад, выглянула в дверь. Снова осмотрелась. «А каким ты видишь здание снаружи?» Начала я догадываться, что ее удивило. «Маленький двухэтажный коттедж». «Ясно. Это пространственная магия, не забивай голову. Присаживайся в кресло и давай поговорим». Она послушно уселась куда велено, но сама все равно круглыми глазами изучала место, в которое попала. «Как давно ты занимаешься проституцией?» — спросила я. «А? 2 года, госпожа, я недавно на улице». «Недавно?» сдавленно пробормотала я. «А до того?» «Пока папа не умер, мы вместе жили. А потом... долговая яма. Он там не выдержал, и его не стало. От нас тогда все отказались. Имущество забрали кредиторы. Мне некуда было идти, да и нужно было закрыть оставшиеся долги. Имущества на все не хватило». «И ты пошла в бордель?» – тихо спросила я. «Хотелось пока услышать все от нее. Из эфира я потом узнаю остальное». «А больше некуда, госпожа. Но я попала в приличное место, 1,5 года там пробыла». «А что потом?» «А потом я выросла. Мне ведь уже 16, взрослые девушки там не нужны». «Чего? А какие там?» «Так дети», — непонимающе моргнула она. «Пока я была еще ребенком и не выросла вот это», — поправила она пышную грудь, — «меня держали. А потом все. Там совсем другой контингент, взрослые в другом месте, ну или на улице. Я пока на улице». «Звездец. Лютый и беспощадный». Я помолчала, подышала. После чего обратилась к отелю, чтобы он выдал Мире чашку какао и кое-что сытное и вкусное. А мне кофе с коньяком. Перед ней на столике тут же появились ароматное какао, посыпанное сверху корицей, и горка пирожков на тарелке. «Ешь», — велела я и сама взяла в руку чашечку. «Это мне? Какао? Настоящее какао?» Наслаждалась напитком она с блаженно закрытыми глазами, а допив до самого дна, осторожно поставила опустевшую посудину на стол и прошептала. «Как у мамы. Она такое же готовила. Давно, много-много лет назад. Папа так и не научился». «А папа кто?» – мрачно вопросила я. «Он был профессором, дирижабли делал». «М-да, слов нет. Дочка профессора, ученого мужика, который умер в долговой яме, зарабатывает на жизнь проституцией. И где же знакомые, родня, коллеги? Почему никто не помог ребенку, оказавшемуся на улице?» «Нет, не нравится мне этот мир». Я дождалась, пока девочка поест, после чего вернулась к делу. «Мира, ты сейчас находишься в месте, которое называется «Отель потерянных душ». Я его управляющая, Агата Серебрякова. Знаешь, что такое отель? Знакомо слово?» «Да, госпожа Агата, это такой гостевой дом». «Хорошо. Так вот, здесь могут остановиться и пожить некоторое время разные люди и нелюди. Те, чья душа потерялась, кто попал в беду, кому нужна наша помощь, кому надо прийти в себя, решить, как дальше существовать, что делать, как исправить беды, или просто отдохнуть чуток, отболеть. В качестве оплаты принимаем все, что имеет хоть какую-то ценность. Деньги, артефакты, амулеты, украшения, магическую энергию, имеющие энергетическую или волшебную составляющую частицы тела, например, волосы или чешуя, ну и так далее. Место разумное и непростое, оно само решает, не я. Если тебе есть чем оплатить, и ты хочешь, то мы готовы предоставить тебе временный приют, пока не поймешь, как быть дальше». «Хочу. А можно, да? Очень хочу. Но у меня совсем мало средств для оплаты. Есть несколько медных монет. Я могу отработать. Здесь есть мужчины, хозяин отеля, другие управляющие. Я готова». «Нет. Так не надо, Мира. Подожди минуту». Я сходила к стойке и вернулась с книгой регистрации. «Давай так, я записываю, что ты хочешь у нас остановиться, что оплату вносишь. А ты перечисляешь, что именно ты готова оставить в качестве этой оплаты. Отель сам решит, что он готов принять. От меня это не зависит». У нее были 5 медных монет. Волосы, не имевшие никакой магической или энергетической ценности. Кровь обычного человека. Потрепанная одежда. Ничего из этого не подходило. «Мира, мне жаль», — отложила я ручку. «Я хочу тебе помочь. Готова выслушать, дать совет. Еще раз хорошо и сытно накормить. Но остаться здесь без оплаты ты не сможешь. Это место, оно особенное. Тут действуют свои законы и правила. Мы очутились тут ради тебя, но... Думаю, завтра утром нас уже не будет». «Куда вы?» «Перенесемся в другой мир. Мы путешествуем». Она застыла каменным изваянием, уставившись в стену. «Другие миры существуют?» спросила глухо. Я кивнула, и она продолжила. «Папа был прав. Он все же был прав. Они существуют. И я сейчас разговариваю с... Если я найду, чем заплатить, вы сможете переправить меня в другой мир?» «Сможем. Но там тоже нужно на что-то жить, как-то зарабатывать деньги». «Да, я знаю. Но там я начну с чистого листа. Там я не буду дочерью сумасшедшего ученого, который истратил состояние на то, чтобы построить портал в другие миры. Ведь все знают, что их нет». У нее скривились губы в страдальческой гримасе. Я промолчала, давая Мире возможность выговориться. Сейчас она не казалась вульгарной, несмотря на жуткий макияж, синяки и кошмарное платье. Просто уставшая, избитая девушка, попавшая в беду. Собранная, сдержанная, с хорошими манерами, с заплаканным серьезным лицом. «Я оплачу украшением. Это единственное, что мне удалось сохранить и спрятать. Я заберу изображение, но отдам медальон». Мира быстро расшнуровала платье спереди, покопалась там и вытащила из потайного кармашка старинный золотой медальон с гербом на крышечке. «А девочка-то из дворян». С мрачной решимостью она открыла его, вытащила оттуда маленький круглый портрет, а сам медальон положила на книгу регистрации. И тут же в ней появилась запись, что оплата принята, а само украшение исчезло прямо на наших глазах. «Пойдем. Я покажу тебе комнату, где ты будешь жить. Позднее скажешь, сколько ты хочешь тут погостить. И скоро вернутся еще один постоялец отеля и наш штатный лекарь. Он окажет себе медицинскую помощь». «Мне ведь не придется с ними ничего такого», с опаской уточнила Мира, поднимаясь из кресла. «Абсолютно точно. Никакой проституции, забудь об этом. Ты не должна ни с кем спать за деньги или за помощь». Я отвела ее наверх, предложила на выбор любую из комнат, и она выбрала самую дальнюю, под номером 10. С благоговейным восторгом и ужасом осмотрелась внутри и снова разрыдалась. А я... Я стояла и гладила по голове этого несчастного, сломленного и растоптанного ребенка, которого жизнь вышвырнула в грязь. Перед тем, как оставить ее одну, предупредила, что совсем скоро приведу к ней лекаря. Ну и обмолвилась, что все сотрудники и постояльцы этого места, кроме меня, не люди, чтобы не пугалась и не волновалась. «Вообще не люди», — икая от рыданий уточнила она. «То есть абсолютно. С целителем познакомишься вот прямо почти сейчас», — прислушалась я к эфиру. «Ночной портье придет на дежурство, как окончательно стемнеет. Ну а второй наш постоялец сейчас проходит лечение после сильной магической травмы. Мы его чудом вернули к жизни. Восстанавливается. Он выглядит как мужчина, ведет себя как жуткий бабник, но при этом он дух и может перевоплощаться. Правда, пока он даже ходит с трудом, каракатица какая-то, а не дух, но при этом болтает безумолку и всем строит глазки. Не обращай внимания, это просто натура такая, кобелиная». Мира хихикнула. «Совсем кобелиная?» «В данный момент дохловатая, а так да, совсем. Ни одной юбки пропустить не может, но чисто из любви к искусству. Увидишь». Махнула я рукой и усмехнулась. «Сходи пока в душ, приведи себя в порядок и смой макияж. Здесь тебе эта боевая раскраска не понадобится. Одежду и обувь оставь пока на стуле или в шкафу. Магия все почистит. И не бойся. Когда я приду, постучу в дверь». «Мне можно закрыться на замок, да?» «Конечно, а почему такой вопрос?» «Мадам нам не разрешала запираться. Никогда, даже с клиентами». «Иди в душ, короче». Ариэль и Этьен пришли через полчаса. Я уже снова открыла дверь отеля и сидела в холле, ожидая их и размышляя. «Огонечек мой распрекрасный!» С порога окликнул меня принарядившийся дух перемен. «Ну смотри же на меня, солнышко мое ясное, какой я красавчик!» Я прыснула от смеха, а он, красуясь, прошел в центр холла, снял шляпу-цилиндр, расставил руки в стороны и начал крутиться, раскланиваясь и демонстрируя себя во всей красе, так сказать. «Хорош», — с улыбкой подтвердил я. «Не, ну правда хорош. В хитоне и балахонах не видно его фигуру. В набедренной повязке и в позе крокозябры, пока мы занимались растяжкой, тоже не особо я смотрела. А тут он оделся в вещи по фигуре, и прямо совсем другой вид. Ноги длинные, стройные. Задница, ну, отличная. Бедра узкие, плечи, наоборот, широкие. Штаны в обтяжку, заправленные в удобные даже на вид сапоги. Светло-серая рубашка. Жилет на пуговках. Сверху кожаная куртка, похожая на пиджак с воротником-стойкой. Через локоть перевешен длинный плащ с капюшоном. И зажат в пальцах головной убор. К поясу пристегнут нож в кожаном чехле. А судя по прическе, Этьен еще и стрижку сделал. Бриться не понадобилось, тут заслуга Ариэля, что-то намагичившего, чтобы борода не росла. Блондинистый дух перемен покрутился, раскланился, заложил правую руку за полочку жилета, отставил ногу в сторону и закинул голову. Эдакий памятник самому себе. Роскошный шельмец, но очень смешной. Ариэль хихикал, прикрыв рот одной рукой, во второй он держал перевязанной бечевкой сверток и шляпу-котелок. «Долго вы?» — обратилась я к нему. «Мы гуляли. Тут так интересно. Жаль, что ты с нами не пошла». «Эй!» — возмутился Этьен, не дождавшись комплиментов. «Мне долго тут изображать статую имени себя великолепного?» «Тебе не надоело быть статуей?» — с улыбкой встала я с кресла. «Отлично выглядишь. Я рада за тебя». «Все для тебя, ненаглядный, вредненькая ты моя. Пожадничала похвалу, но я не в обиде. Сейчас я буду тебе рассказывать, как прекрасна жизнь и...» «Этьен, погоди. Попозже». Я выставила ладонь перед собой, останавливая поток речи. «Ариэль, у нас новая постоялица. Тебе нужно ее осмотреть». Девочку, судя по всему, били и душили. Возможно, у нее вывих или перелом руки. Она старается не подавать виду, но держит ее так, чтобы ничего не задевать и не шевелить ею. Что под одеждой, я не видела. Но на лице, шее и в вырезе платья много синяков. Этьен тут же перестал дурачиться и стал серьезным, а у Ариэля вытянулась мордочка. «Но почему? Как? Кто она? Что случилось?» «Так, ребята, вкратце. Девочке 16, вся семья мертва. Дома, имущества, родни и опекунов нет. В 14 ее выкинули на улицу. Плюс ей нужно было гасить долги, чтобы выкупить отца из долговой ямы. Не успела, отец там и умер. Единственный способ выжить, который у нее оставался, продавать свое тело. Она пошла в бордель. Что-то с этим миром не так, но вот итог». Короче, девчонка запугана, сломлена и на грани. Иначе бы мы здесь ради нее не оказались. Ариэль. Эфир шепчет, что у нее есть магический дар, разберись. Ну и все остальное. «Детская проституция», — скривившись, тихо уточнил Этьен. «Мерзость какая! А с виду такой симпатичный мир». Я промолчала. Педофилам и насильникам, по моему скромному мнению, место на плахе, чтобы им там, по вынесенному судом приговору, гильотиной все, что шевелится, а некоторым и голову. Но я не могла озвучивать свое мнение ни перед кем. Законы в разных мирах и странах свои, и никого не интересует, что на этот счет думает некая госпожа управляющая отеля потерянных душ. На мой стук Мирра открыла не сразу. Отмытая от жуткого макияжа, чистенькая, совсем молоденькая, с мокрыми волосами, она стояла босая, закутавшись в простыню, и круглыми глазищами таращилась на Цейлина. «Мира, я привела к тебе нашего штатного целителя, Ариэля. Он сейчас тебя осмотрит и подлечит. Не бойся его». «Ой», — выдохнула она и часто заморгала. «Здравствуйте». «Приветствую, госпожа Мира». Поклонился ей зеленой чудесатой барабашкой и улыбнулся. «Можно мне войти? Или, если хотите, мы можем спуститься на первый этаж в мой лазарет». «Можно войти». Как зачарованная, отступила она в сторону. Потом вскинула на меня переполненные восторженным изумлением глаза и выдохнула. «Он настоящий». «Самый что ни на есть. А еще он прекрасный лекарь. Ариэль, я пошла. Работай. Мира, будешь ужинать здесь у себя или спустишься к нам в столовую?» «Мне можно к вам? Вам не противно будет, если... Ну, вы позволите мне с вами в одной комнате?» У меня дернулся глаз, но я сдержалась. «Да, Мира, тебе можно с нами. Спускайся к ужину. Ариэль, как закончите, приходите тогда вместе. Поужинаем. Расскажите мне, как вы с Этьеном прогулялись. Как раз и Феликс проснется». «Ах, да. Можно нам треугольный кусок ткани вместо косынки?» — обратилась я к потолку. «Или шарфик». На дверной ручке тут же повис белый батист. «Мира, к ужину будешь спускаться? Можешь прикрыться». Протянула я ей ткань и обвела жестом зону декольте.